Эрик Андерсон сделал небольшую паузу, а затем, понизив голос до заговорщицкого шепота, перешел к самому главному. «Есть люди, Отче Святый, и у нас, и в других землях европейских, что с тревогой взирают на сие новшества. Эти люди готовы оказать помощь тем, кто не устрашится встать на защиту истинной веры, кто осмелится возвысить свой голос против этого безумия. Помощью советом, и, тут он сделал еще одну многозначительную паузу, и средствами немалыми, ибо борьба за дело Божие требует молитвы, твердой руки, а также злата, дабы собрать под свои знамена верных сынов церкви, организовать сопротивление этому натиску безбожному. Предложение было сделано, завуалированное, правда, деньги и поддержка в обмен на противодействие царским реформам и, в первую очередь, деятельности Смирнова, чьи изобретения, очевидно, вызывали серьезную обеспокоенность у тех, кто послал этого купца. Стефан Еворский долго молчал. После разговора со Смирновым в присутствии государя, да сановников, митрополит не мог отогнать чувство неправильности. Смирнов его смущал своей образованностью, а это неправильно. Не мог простой мастеровой иметь такую речь. Свеча на столе потрескивала. Наконец, он поднял глаза на своего визитера. В его взгляде не было неуверенности. «Лукаво говоришь, гость незваный», — произнес он строго, — «искушаешь, яко змеи в Эдемском саду. Да только забыл ты, с кем речь ведешь. Я, митрополит Церкви Русской Православной, и служу я Богу Единому да Государю Своему, помазаннику Божьему, каким бы он ни был», — мысленно добавил Еворский. «А дела державные и пути Господни, не тебе и на верцу судить. Да, есть в реформах государевых то, что смущает мой пастырский дух, есть то, о чем болит душа моя, и о капитане Смирнове, и о его машинах я свое слово еще скажу, но скажу его здесь, на земле русской, открытой по совести своей. А вы, господа шведы», — он сделал ударение на последнем слове, давая понять, что не обманулся личиной купца, — привыкли чужими руками жар загребать, не выйдет. Церковь русская сильна своим духом и верой народа своего, и не нуждается она в помощи тех, кто веками точил зуб на Русь святую и только и ждет, как бы посеять смуту да раздор в нашем доме. Так что ступай с миром, купец, да передай своим хозяевам, что митрополит Стефан Еворский родиной не торгует и совестью своей не поступится. Сами разберемся, где правда, а где кривда, без ваших добрых советов и иудиных сребреников. Лицо Эрика Андерсона исказилось. Маска благодушного торговца на миг слетела. Он явно не ожидал такого прямого и жесткого отпора от человека, которого его хозяева, по-видимому, считали потенциальным союзником, недовольным царской политикой. Улыбка на его губах сменилась ледяной гримасой. «Зря вы так, ваше высокопреосвященство», — произнес он, поднимаясь со скамьи. Его голос потерял вкрадчивость, в нем зазвучала неприкрытая угроза. «Очень зря. Отказ от столь щедрого предложения может иметь весьма печальные последствия для тех, кто вам дорог, ибо пути Господни неисповедимы, а пути тех, кто служит интересам короны шведской, бывают порой весьма извилисты и опасны для строптивцев. И поверьте, найдутся в вашей пастве и другие, более сговорчивые и дальновидные пастыри, которые оценят нашу помощь по достоинству. Не вы первый, не вы последний, кто пожалеет о своей гордыне». Он резко развернулся и, не прощаясь, вышел из кельи, оставив за собой тяжелый, гнетущий воздух. Дверь тихонько скрипнула и захлопнулась. Митрополит Стефан Еворский остался один. Он хотел бы сообщить царю о том, что вокруг церкви бродит пришлые со злыми намерениями, но тут же одернул себя. Петр слишком сильно давит на церковь, лишил ее многих возможностей. Поэтому нет у митрополита надежды на государя. Он медленно опустился на колени перед небольшим аналоем с иконами, и долго, истово молился о России, о царе, о своей пастве, о том, чтобы Господь дал ему силы выстоять в грядущих испытаниях. Угроза, прозвучавшая из уст шведского лазутчика, была серьезной. Враг хитер, коварен и не остановится ни перед чем. И намек на то, что среди духовенства уже есть те, кто готов пойти на сделку с врагом, болью отозвался в его сердце. Борьба предстояла нелегкая с теми, кто готов был продать веру и отечество за заморское золото. Интерлюдия 2. В небольшом, жарко натопленном кабинете недостроенного дворца, пропахшим табачным дымом и воском от бесчисленных свечей, нервно расхаживал сам государь Петр Алексеевич. Его высокий рост и широкие плечи, казалось, едва умещались в скромных по сравнению с европейскими монархами покоях. Перед ним, у стола, заваленного картами и бумагами, С присущей ему долей развязности стоял Александр Данилович Меншиков, светлейший князь, правая рука и ближайший сподвижник царя. Только что закончилось обсуждение идей капитана Смирнова. Восторги поутихли, и теперь разговор принял куда более серьезный и тревожный оборот. Брюс Яков Вильямович только что покинул кабинет, оставив после себя ворох донесений от своих языков из шведского стана. Лицо Петра было хмурым, темнее осенней тучи. Он резко остановился перед Меншиковым, скрестив руки на груди. «Слишком быстро, Данилыч, ох, слишком быстро они наши секреты пронюхивают», — прошипел он с плохо скрываемым раздражением. «Одно дело, когда идеи общие, что у всех на виду, на тех же маневрах аль при осадах подсмотреть можно. А тут, детали такие, которые им нет-то этот Смирнов, чертяка головастый, не сразу все выкладывает, все какими-то своими опытами прикрывается». Петр подошел к столу, ткнул загрубевшим от работы на верфях пальцем в карту Ингерманландии, в точку, обозначавшую скромное имение Игнатовское, недавно пожалованное Смирнову. «Вот здесь», — продолжал он, сверля Меншикова тяжелым взглядом, «он свои опыты ставит, тайные, заметь, опыты. Об этом месте, Данилыч, знал только я, он сам, ну и Яков Вильямович, которому я строжайше приказал обеспечить этому его огороду такую охрану, чтоб мышь не проскочила. А теперь что выходит? Шведы, супостаты, будто чертежи оттуда прямиком получают. Как есть получают. Иначе откуда им знать про тот же порох, про который мы-то с тобой только на днях толком услыхали?» Меншиков, всегда остро чувствовавший малейшие изменения в настроении государя и умевший держать нос по ветру, внутренне напрягся. Он прекрасно понимал, что царский гнев, если его вовремя не направить в нужное русло, может обрушиться на любого. Подозрение в государственной измене, да еще и в столь щекотливом деле, касающемся новейших военных разработок, могло стоить головы. Он сделанным удивлением вскинул брови. «Помилуй, государь, да как же это возможно?» — возмущенно воскликнул он. «Уж не Яков ли Вильямович того промах дал, а люди его подкачали? Хотя, казалось бы, человек он бывалый, в таких делах толк знает». Петр отмахнулся, снова заходив по комнате. «Брюс тут ни при чем, не темни. Он за Смирнова головой отвечает, да и предан мне, как пес. Тут другое, Данилыч, глубже. Мышь амбарная завелась, и сидит она, видать, где-то совсем рядом. Иначе как объяснить, что такие тайны, к которым доступ имеют единицы, так легко уплывают к врагу?» Меншиков нервно повел плечами. «Рядом, в самом сердце, могло означать кого угодно из тех, кто имел честь находиться в ближнем кругу царя, и его, Меншикова, в первую очередь. Он решил сыграть на опережение, попытавшись выведать у Петра больше подробностей, чтобы понять, насколько серьезна ситуация и не грозит ли она лично ему. Так что ж там такого сокровенного в этом Игнатовском, ваше величество, коль уж такие страсти кипят?» — спросил он с самым невинным видом. «Какие такие опыты капитан Смирнов ставит, что они шведу поперек горла встали? Может, репу какую диковинную выводит, аль табак особо ядреный, что вражеским солдатам головы дурманит?» Петр остановился, метнул на Меншикова подозрительный взгляд. «Когда придет время, узнаешь. Главное сейчас, эту мышь найти и хвост ей прищемить, да так, чтоб другим неповадно было. А то все наши победы могут прахом пойти из-за одного паршивого предателя». В этот самый момент дверь тихонько приоткрылась, и в щель просунулась румяная, улыбающаяся физиономия Марты Скавронской, или, как ее все чаще называли при дворе, Екатерины. Она была на сносях, ее округлившийся живот уже не скрывала просторная домашняя одежда. В руках она держала запотевший кувшин с квасом. «Простите, Петр Алексеевич, Александр Данилович», — мягким, певучим голосом проговорила она, входя в комнату. «Душно тут у вас, запарились, поди, отдел государственных. Вот, принесла вам кваску холодненького, домашнего». Разговор мгновенно оборвался. Лицо Петра при виде Марты заметно смягчилось. Он подошел к ней, осторожно взял из ее рук кувшин. «Спасибо, Катенька, спасибо, моя голубушка», — проговорил он с непривычной для него нежностью. «Как раз вовремя, а то и впрямь, голова что-то разболелась от этих дум тяжелых». Меншиков, воспользовавшись моментом, отвесил Марте преувеличенно галантный поклон. В его взгляде, провожавшим ее округлую фигуру, промелькнуло что-то задумчивое. Ему не нравилась эта ситуация. Беременная фаворитка, имеющая на царя все большее влияние, новый фактор в сложной придворной игре, который нельзя было сбрасывать со счетов. Пока Петр с видимым удовольствием пил квас и что-то тихо говорил Марте, Меншиков стоял чуть поодаль, задумчиво поглаживая свой подбородок. Его мысли были не только о государственной измене. Тайна Игнатовского, ревниво оберегаемая царем, будоражила его воображение. Что если там Смирнов действительно создает нечто такое, что может дать России невиданное могущество, и как бы ему, Меншикову, приобщиться к этому нечто, а то и возглавить процесс, отодвинув в сторону и Брюса, и самого Смирнова. Вопросы эти требовали немедленного ответа, и светлейший князь уже начал прикидывать в уме возможные ходы. Тайна Игнатовского, внезапно ставшая предметом царских подозрений, обещала превратиться в интригующий узел в паутине петровских времен. Интерлюдия 3. В просторном, обшитом темным дубом кабинете королевского дворца в Стокгольме царила деловая атмосфера. За массивным столом, заваленным картами театра военных действий и депешами из действующей армии, восседал первый министр его величества Карла XII, граф Карл Пипер. Человек уже не молодой, с ясным, проницательным взглядом и твердой рукой. Он нес на своих плечах всю тяжесть управления государством, пока молодой король гонялся за военной славой по просторам Европы. Рядом с ним, склонившись над разложенными чертежами, сидел Кристофер Пальхем, знаменитый шведский инженер, изобретатель и асессор Берскаллеги, человек, чьи познания в горном деле, металлургии и механике были известны далеко за пределами Швеции. Он как раз докладывал первому министру о ходе работ по освоению и внедрению некоторых русских новинок, сведения о которых с таким трудом и риском добывались шведской разведкой. «Производство новых ручных гранат, ваше сиятельство», — говорил Пальхем, аккуратно протирая стекла своих очков замшевой тряпочкой, — «обходится казне, прямо скажем, недешево. Особенно много хлопот доставляет изготовление запалов, требующих ювелирной точности и особых материалов. Однако же, их эффективность, как показали последние полигонные испытания, превосходит все наши самые смелые ожидания. Одна такая граната, брошенная умелой рукой в плотные ряды неприятельской пехоты, способна наделать такого шороху, что, в общем, это оружие, ваше сиятельство, способно коренным образом изменить тактику пехотного боя, дав нашим солдатам неоспоримое преимущество. Граф Пипер, внимательно слушавший инженера, удовлетворенно качнул головой, его тонкие губы тронула едва заметная улыбка. Швеция, несмотря на все свои металлургические достижения и военную мощь, в последнее время все чаще сталкивалась с неожиданными и неприятными сюрпризами со стороны русских, которые, казалось, начали стремительно сокращать технологическое отставание, и любая возможность перехватить инициативу, получить новое, более совершенное оружие, была для него на вес золота. В этот момент дверь кабинета без стука отворилась, и на пороге появился граф Арвид Горн. Высокий, подтянутый, с холодными, всезамечающими глазами, Горн был одной из самых влиятельных и неоднозначных фигур при шведском дворе. Известный своим острым умом, прагматизмом, а также обширнейшими связями как внутри страны, так и за ее пределами, он курировал многие деликатные вопросы, включая и деятельность шведской разведки. В руках он держал увесистую папку с документами. «Свежая почта от наших друзей из Москвы, господа», с легкой, чуть ироничной усмешкой произнес Горн, проходя к столу и небрежно бросая папку перед Пипером. «И весьма, надо сказать, любопытная, касается их нового чудо-оружия, которое они, похоже, уже успели окрестить Смирновкой, по имени своего новоявленного прожектора, капитана Смирнова». Он выдержал небольшую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Пипер и Пальхем тут же забыли о гранатах, их взгляды с нескрываемым интересом устремились на папку. «Здесь», — продолжил Горн, постукивая пальцем по кожаному переплету, «описание принципа действия и наши эскизы. Похоже, их капитан Смирнов действительно не зря свой хлеб ест и царскую милость снискал. Судя по всему, это оружие, если оно будет доведено до ума и поставлено на поток, может доставить нам немало хлопот». Он раскрыл папку, и на стол легли несколько листов, исписанных мелким убористым почерком, с приложенными к ним схематичными рисунками каких-то деталей и механизмов. Пальхем, забыв о своем обычном спокойствии, буквально выхватил один из листов и, водрузив очки на нос, впился в него взглядом. Глаза его загорелись профессиональным азартом. Пипер тоже внимательно изучал бумаги, его лицо становилось все серьезнее. «Наши лазутчики», — невозмутимо продолжал Горн, наблюдая за реакцией коллег, — «сообщают, что русские пока испытывают серьезные трудности с производством качественной оружейной стали для этих своих смирновок. Их железо, даже самое лучшее, не выдерживает нагрузок от нового пороха, который, к слову, они тоже пытаются варить по какой-то своей, никому неведомой технологии. Стволы у них то раздувает, то рвет на части. Да и сам порох, по слухам, крайне нестабилен и опасен в обращении. Но сам принцип, господа, сам принцип этого оружия, с его скорострельностью и стрельбой без демаскирующего дыма он, черт побери, хорош, дьявольски хорош. И если мы, используя наши передовые металлургические мощности, наши знания, сможем воспроизвести, а еще и улучшить эту смирновку, устранив ее болезни, это даст нам ключ к победе в этой затянувшейся войне. Граф Горн сделал еще одну паузу, обводя присутствующих своим испытывающим взглядом. Затем, с едва заметной улыбкой, он добавил, обращаясь непосредственно к Пиперу: «Моя доверенная особа в Петербурге, через которую к нам и поступают эти бесценные сведения, она весьма умна, предприимчива и, смею вас заверить, является истинной патриоткой шведской короны. Женский ум, знаете ли, ваше сиятельство, порой бывает куда острее и изворотливее мужского, особенно когда речь заходит о таких деликатных делах, как добывание чужих секретов из-под самого носа у противника. И она, я уверен, еще не раз порадует нас ценными дарами». В его голосе прозвучал тонкий, едва уловимый намек, который не ускользнул от внимания первого министра. «Женщина, шпионка при русском дворе». Граф Пипер задумчиво побарабанил пальцами по столу. Русские преподнесли им очередной неприятный сюрприз. От того, насколько быстро и эффективно шведская наука и промышленность смогут отреагировать на этот вызов, зависела судьба всей войны. Гонка вооружений выходила на опасный виток. Глава 9. Не успел адъютант Брюса пролепетать просрочный вызов, как я уже шел по коридорам. В кабинете Брюса творилось что-то невообразимое. Обычно он спокоен, как скала, а тут метался от стола к окну. Видок у него был, будто только что пришла депеша, что шведы уже под Питером. «Капитан, ну наконец-то!» Он подскочил, как только я порог переступил. «Проходи, присаживайся». Я молча подошел к столу. Тот был завален какими-то бумажками и чертежами, которые к пушкам и крепостям явно никакого отношения не имели. Брюс тем временем навернул еще пару кругов по кабинету. «Государь, Петр Алексеевич», наконец выдал он, застыв передо мной и картинно вскинув руки к потолку. «После Нарвы, сам понимаешь, настроение у него на седьмом небе. Победа, слава, вся Европа в ладошки хлопает. Ну и надумал он, значит, показать всему миру, да и своему народу, какая у нас держава российская сильная да процветающая». Я напрягся. Когда Петр Алексеевич решал показать миру свою мощь, это обычно было что-то грандиозное. Либо новая заварушка, либо что похлеще. «И чего же надо сделать?» — осторожненько спросил я, нутром чуя подвох. Брюс вздохнул. «Удумал он, друг мой ситный, фейерверк. Да не абы какой, понимаешь, а такой, чтоб послы заморские рты разинули да на всю жизнь запомнили. Чтоб Петербург ярче солнца засиял. К Новому году, значит, праздник для народа, а для иностранцев, сам понимаешь, дело политическое. Фейерверк, у меня тут порох бездымный вот-вот получится в неплохих объемах, винтовки нового поколения на подходе, а ему огоньки в небе подавай. Яков Вильямович, я постарался передать мысль спокойнее, вы ж знаете, у меня в Игнатовском дела, государственной важности, не побоюсь этого слова, каждый денек на счету. Неужто не сыскалось других мастеров для этих потешных огней?» Брюс глянул на меня с прищуром. «В том-то и дело, в том-то и дело». Он снова заметался по кабинету. «Всех этих наших мастеров потешных огней, государь уже выслушал. Ну что они ему предложить могут? Шутихи, от которых больше страху, чем веселья. Пара огненных колес да звездочек. Тьфу, а государю надо б на феерию. Чудо, понимаешь, чтоб небо разными цветами играло. Он мне так и сказал. Удиви меня, Брюс, удиви так, чтоб я ахнул. А чем я его удивлю? Мои познания в алхимии тут, боюсь, не помощники». Он замерой вперился в меня взглядом. В глазах его плясала какая-то хитрая искорка. Мне даже на мгновение показалось, что это какой-то розыгрыш, чтобы проверить меня на знание таких мудреных вещей. Но я отогнал эти мысли, бред же. «А вот ты, Смирнов, ведь у нас на всякие алхимические штучки мастак». И вот, Брюс выдержал театральную паузу. «Ну вот, и ведь не отмажешься». Я пытался переварить услышанное. С одной стороны, Это жуткая головная боль и отрыв от реально важных проектов. Мои смирновки, порох, вот что могло по-настоящему важно, а не какие-то там навороченные хлопушки. С другой стороны, раз уж влез в эту кашу, надо ее расхлебывать. Успешный фейерверк – это царская благосклонность и очередная демонстрация силы науки, доказательство того, что я не просто какой-то самоделкин, а человек, способный решать нестандартные задачи. К тому же, это могло бы подправить мою репутацию, которая после недавних церковных пересудов была, мягко говоря, подмочена. Да и для пиротехнических опытов понадобятся те же реактивы, что и для некоторых других, более серьезных задумок. Такой себе не окр за казенный счет, замаскированный под царскую забаву. Яков Вильямович, я тщательно взвешивал каждое слово. Задачка, прямо скажем, не из простых. И времени, в обрез, до Нового года рукой подать. Своять что-то действительно новое, яркое, да еще и безопасное, это требует материалов, которых у нас, боюсь, днем с огнем не найти. Брюс весь подобрался. «Так ты берешься?» — улыбнулся он. «Капитан, не подведи. Возьмусь, Яков Вильямович. Куда ж я денусь?» Я позволил себе криво ухмыльнуться. «Раз уж государь повелел устроить государственной важности развлечение, значит, будем развлекать. Только вот у меня к вам будет одна просьбица. Даже не просьбица, а условие. Говори, Брюс, казалось, был готов на все. Любые ресурсы, любые люди, только свистни. Ресурсы – это дело понятное. Я постарался, чтобы голос звучал по-деловому. Но самое главное, мне понадобятся некоторые химикаты, весьма специфические, которые в обычных аптекарских лавках не купишь. Соли некоторых металлов, кислоты особой чистоты, может, что-то из того, что поставщики из-за бугра таскают. Без этого, Яков Вильямович, никаких невиданных цветов и огненных картин не выйдет. Будет тот же самый пшик, что и у придворных пиротехников, только еще и денег больше уйдет. Брюс нахмурился, на секунду задумался. Доставать втихаря редкие вещества для опытов было делом хлопотным и рискованным. И главное, долгим. «Я тебя понял, Петр Алексеевич», — наконец сказал он. «Список набросаешь, что именно нужно, и в каких количествах. Постараюсь все раздобыть, через своих людей, по своим каналам. Трудно будет, не скрою, но ради такого дела», — он едва заметно усмехнулся. «Только ты уж не ударь в грязь лицом, сделай так, чтоб это было действительно незабываемо, чтоб вся Европа языками цокала». «Постараюсь, Яков Вильямович», — ответил я, — «сделаю все, что от меня зависит. Испытания проводить будем в Игнатовском, подальше от чужих глаз и шальных голов, и охрану там придется усилить так, чтобы мышь не проскочила. Об этом не переживай», — махнул рукой Брюс, заметно повеселевший от того, что удалось спихнуть на меня эту головную боль. «Охрана будет еще более сильная. Главное, результат, чтобы государь был доволен. Ну, а там, глядишь, и тебе какая-никакая награда перепадет. А может, и на твои основные проекты удастся под это дело деньжат дополнительных выпросить». Я сдержанно поблагодарил. Награда меня сейчас волновала меньше всего. Голова уже пухла от расчетов. Какие соли металлов дадут нужные цвета, как стабилизировать горючие смеси, как ракеты эти сконструировать, чтобы они летели куда надо, а не падали зрителям на головы. Задачка была сродни той, что я решал с бездымным порохом, куча неизвестных, дефицит материалов и оборудования, и все это в бешеной спешке. Царское развлечение обещало стать очередной проверкой на вшивость моих мозгов и организаторских талантов. Может, и впрямь удастся удивить этот застрявший в средневековье мир настоящим чудом современной, по моим меркам, конечно, пиротехники. Карета, которую мне Брюс выделил, тащилась по раздолбанной дороге в Игнатовское. Все мысли крутились вокруг этого дурацкого новогоднего фейерверка, государственной важности развлечения. Тьфу ты, пропасть. У меня тут сталь для смирновок никак не пойдет, порох капризничает, как барышня на выданье, а я должен цацки петарды для царских утех мастерить. А тут еще намек Брюса про то, что под это дело можно будет и на мои основные проекты ресурсы выбить, здорово подстегнул. Пришлось напрягать извилины на полную катушку, выгребая из памяти все, что когда-либо читал или видел про пиротехнику. Первое, что пришло на ум – цвета. Обычные фейерверки того времени – это ж, по сути, просто снопы искр желто-оранжевых, от горящего угля до серы. Скука смертная, а государь велел удивить. Значит, нужны яркие, сочные цвета, чтобы небо всеми красками радуги заиграло. Красный – это соли стронция, зеленый – барий, синий или голубой, медь, желтый или оранжевый, натрий, белый, магний или алюминий, но с этим тут точно будет полный швах. Ладно, с белым пока погодим, и без него проживем. Теперь прикинем, что из этого реально надыбать в России начало 18 века. С медью, проще пареной репы, медный купорос, он же сульфат меди, в аптекарском приказе найти можно, да и самому его из меди и серной кислоты сварганить, не высшая математика. Он должен дать хороший сине-зеленый или голубой цвет, смотря какая частота будет и чего еще подмешать. Желтый и оранжевый, тоже не вопрос. Обычная поваренная соль, хлорид натрия, при горении даст такой желтый, что глазам больно. Если ее смешать с чем-то, что горит помедленнее, можно и до оранжевого дотянуть. А вот с красным и зеленым, тут затык. Стронций и барий, это уже химия посерьезнее, их так просто из того, что под ногами валяется, не наколдуешь. Тут вся надежда на Брюса и его алхимические завязки. Может, получится у него через заморских купчишек достать какие-нибудь минералы, где эти металлы содержатся, или даже готовые соли. Тот же целестин, сульфат стронция, или витерит, карбонат бария. Если их найти и правильно обработать, можно получить то, что надо. Придется составить для Якова Вильямовича подробную опись, что к чему. Дальше, горючие смеси и окислители. Вся соль любого фейерверка, это то, что горит, и то, что заставляет это гореть быстро и ярко. Обычный дымный порох, селитра, сера, уголь, тут, понятное дело, без него никуда, он пойдет на ракетные движки и вышибные заряды. Но для самих огоньков нужны будут особые составы. Окислитель, в первую очередь, конечно, калиевая селитра. Ее мы в Игнатовском уже более-менее чистить приноровились. Бертолетова соль, хлорат калия, была бы вообще сказкой, она дает куда более яркие цвета и горит сильнее, но ее получение в здешних условиях, это из разряда ненаучной фантастики, слишком мудреный и опасный процесс, я на такое пока не подпишусь. Значит, будем выезжать на селитре, в качестве горючего, та же сера, уголь, причем, для разных эффектов нужен уголь разной степени помола и из разных пород дерева, может, какие-то смолы, крахмал, сахар, все, что хорошо горит и жару дает. Ну и, конечно, сами красящие добавки, соли металлов, которые я уже перебрал. Их нужно будет очень мелко толочь и смешивать с горючкой в строго определенных пропорциях. Ошибешься в дозировке, и вместо яркого цвета получишь либо тусклый пшик, либо вообще дырку от бублика. Тут придется методом тыка, подбирать составы, пока не получится как надо. Теперь, конструкции. Пускать ракеты, которые взрываются в небе цветными шарами, это красиво, но для невиданной феерии жидковато. Нужны какие-то фигуры, огненные картины. Я начал прикидывать. Ракеты с несколькими ступенями горения, чтоб сначала взлетали, а потом рассыпались на кучу мелких огоньков разных цветов. Это вполне по силам. Бенгальские огни повышенной яркости, которые можно было бы использовать для иллюминации, для подсветки каких-то зданий или конструкций, тоже не проблема. Главное подобрать состав, который горит долго и ровно, давая нужный цвет. Фонтаны, снопы и искр, вылетающие из трубки, это тоже классика. Можно, конечно, попробовать сделать какие-то простые вертушки, солнца, где на деревянном каркасе закреплены гильзы с пиротехническим составом, которые при горении раскручивают всю эту карусель. Но чтобы изобразить что-то посложнее, это уже высший пилотаж. Тут нужны будут сотни, если не тысячи, мелких огоньков, закрепленных на специальном щите, которые должны загораться по очереди. Система запалов, проводка, задачка та еще. И, конечно, безопасность. Вот уж где придется 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, а то и все 10. Пиротехника, это не в бирюльке играть. Горючие, взрывоопасные смеси только так и норовят бабахнуть где не надо. Любая неосторожность, и можно остаться без рук, без глаз, а то и вовсе отдать Богу душу. Все эксперименты, только на специально оборудованной площадке, подальше от строения и всего, что может загореться. Жесточайший контроль за качеством компонентов, за правильностью смешивания. Никакой спешки, никакой отсебятины. Каждое движение, по инструкции, как отче наш. Защитные очки, фартуки, перчатки, без этого даже близко не подходить. Средства пожаротушения, вода, песок, кошма, должны быть всегда под рукой, наготове. Федьку и Гришку придется муштровать до посинения, пока они каждую заповедь безопасности на зубок не выучат. Я слишком хорошо помнил наш недавний салют в старой лаборатории, когда мы чуть не задохнулись от кислотных паров. Повторения такого аттракциона мне и даром не надо. Карета все так же уныло ползла по колдобинам. За окном тянулись тоскливые осенние виды, голые деревья, серые поля, редкие деревушки с покосившимися избами. А в голове у меня уже вовсю полыхали разноцветные огни, взлетали в небо огненные драконы, распускались диковинные цветы. Задача, поставленная государем, была чертовски сложной. Главное, чтобы хватило времени, материалов и фарта. Без него в таких делах никуда. А еще, чтобы мои основные проекты в Игнатовском не слишком пострадали от этой царской потехи. Ведь бездымный порох и Смирновки были куда важнее для будущего России, чем самые распрекрасные огненные забавы. Усадьба встретила меня своей обычной тишиной, которую только изредка нарушал собачий лай. Солнце уже давно завалилось спать, и только тусклый огонек из окон барского дома до поры караулок пробивался сквозь сгущающуюся темень. Орлов лично встретил меня у ворот, коротко доложил: никаких ЧП, периметр на замке. Я про себя хмыкнул, этому Церберу можно было доверять, как себе самому, служба у него была поставлена так, что комар носа не подточит. Когда я, отряхиваясь от дорожной пыли, вошел в дом, из полутемных сеней беззвучно вынырнула Любава. Эта девка, которую мне Брюс приставил по хозяйству, так и оставалась для меня какой-то загадкой. Тихая, как мышь, незаметная, порхала по дому, как тень, умудряясь поддерживать в моей холостяцкой берлоге какой-никакой порядок и уют, и при этом ни разу не сунулась с дурацкими вопросами или пустыми разговорами. Сейчас она молча сняла с меня тяжелый дорожный кафтан, помогла стянуть сапоги. Двигалась она привычно, с какой-то неуловимой ловкостью, и от ее движений веяло чем-то успокаивающим. Я невольно поймал себя на мысли, что ее молчаливое присутствие стало уже частью моей жизни в Игнатовском. Пока я, кряхтя и отфыркиваясь, умывался ледяной водой из медного таза, который она тут же подсунула, Любава уже вовсю шуршала на кухне. Не успел я толком обтереться, как на столе в моей небольшой столовой, которая по совместительству была и кабинетом, уже дымилась миска наваристых щей, лежал добрый ломоть черного хлеба да стоял кувшин с холодным, аж зубы сводило, ядреным квасом. Еда, проще не придумаешь, но после долгой дороги и питерской суеты она мне казалась вкуснее любых заморских яств. Я ел на автомате, почти не разбирая вкуса, голова была забита совершенно другим. Фейерверки, иллюминации, соли стронция, схемы ракет, расчеты зарядов. Я машинально макал хлеб в щи, запивал все это дело квасом, а сам уже прикидывал, где в Игнатовском можно будет безопасно проводить эти пиротехнические эксперименты. Подальше от пороховых цехов, это и ежу понятно. Подальше от жилых домов, тоже обязательно, чтобы не перепугать местных дайкоты. Нужно было найти какую-нибудь просторную поляну в лесу, на отшибе, желательно с подветренной стороны, чтобы дым и вонь от горящих составов не тянуло на усадьбу. И, конечно, оцепить это место так, чтобы ни одна живая душа, кроме меня, Федьки и Гришки, туда и носа сунуть не могла. Охрана, охрана и еще раз охрана. После недавнего нападения наемников я стал настоящим параноиком в вопросах безопасности, и это, пожалуй, было единственно верной реакцией в моих-то обстоятельствах. Любава тем временем также бесшумно убрала со стола грязную посуду, подлила мне квасу. «Спасибо, Любава», — буркнул я, поднимаясь из-за стола. «Все было очень вкусно. Иди, отдыхай». Она лишь чуть заметно кивнула и так же тихонько выскользнула за дверь, а я снова засел за свои расчеты. Нужно было составить подробный список необходимых химикатов для Брюса, причем так, чтобы не слишком светить свои секреты. Придется зашифровать некоторые названия, использовать какие-нибудь алхимические словечки, чтобы, если список попадет не в те руки, никто и не понял, о чем речь. Потом, чертежи ракет, бенгальских огней, фонтанов. Нужно было продумать конструкцию запалов, систему крепления пиротехнических фитилей на щитах для огненных картин. Работы, непочатый край, а времени, в обрез. Новый год неумолимо приближался. До самых петухов я ковырялся в своих бумагах. Голова трещала от цифр, формул и чертежей. Я уже не помню многое из химии, поэтому было тяжко. Список химикатов для Брюса рос и пух, как на дрожжах. Чем глубже я закапывался в эти пиротехнические дебри, тем больше всякой экзотической дряни мне требовалось, чтобы забабахать по-настоящему крышесносное зрелище. Усталость валила с ног, глаза слипались. Наконец, когда огарок свечи в подсвечнике совсем уж догорел, а за окном начало сереть, я решил, что на сегодня хорош. Отдал последние указания Орлову, который, несмотря на глухую ночь, был на посту. Приказал ему с утра пораньше присмотреть подходящую полянку, подальше от жилья и пороховых цехов, да еще и охрану по всему периметру усадьбы усилить, особенно вокруг моих секретных объектов. Мало ли что, выжатый как лимон, я поплелся в свою комнату, мечтая завалиться спать хотя бы на пару часов. Только-только успел расстегнуть ворот рубахи, как тишину ночи разорвал такой грохот, что стены барского дома затряслись, а стекла в окнах задребезжали, готовые вот-вот посыпаться. Невероятно мощный взрыв, от которого уши заложило, заставил меня подскочить на месте. Сердце бешено заколотилось в груди. Первая мысль – налет. Опять эти головорезы, или кто похлеще нарисовался, но звук взрыва был другой, не похожий на ружейный залп или разрыв гранаты. Это было что-то другое. Я рванул к окну, одним махом сдергивая тяжелую штору. То, что я увидел, заставило замереть. В той стороне, где мы с таким трудом и такими предосторожностями отгрохали новый корпус для производства бездымного пороха, где только-только наладили эту чертову нитрацию и стабилизацию, полыхало гигантское пламя. Языки огня жадно лизали деревянные стены, взлетая высоко в ночное небо и окрашивая все вокруг в зловещий, багровый цвет. Густой черный дым, клубясь и переваливаясь, валил столбом, застилая звезды. Картина была «Чистый апокалипсис». Мое самое секретное и важное детище на моих глазах превращалось в труху и пепел. Все мои труды летели коту под хвост. Усадьба проснулась, охваченная ужасом. Глава 10. Вонища и едкий дым все никак не рассеиваются над Игнатовским. Запах въелся в одежу, в волосы, казалось, в самую кожу въелся, и ничем его было не вывести. Я стоял на краю здоровенной черной проплешины, еще недавно тут красовался наш новенький пороховой цех, моя гордость. Теперь на этом месте торчали обугленные бревна, криво топырились оплавленные железяки от моих хитроумных приблуд. Ветер гонял по земле серый пепел вперемешку с ошметками недогоревшей целлюлозы. Картинка похлеще любого страшного суда. Руки сами в кулаки сжимались, а в груди ворочался холодный ком, эдакая смесь опустошения, горькой досады и бессильной ярости. Все коту под хвост. Все расчеты, бессонные ночи, рискованные эксперименты, куча перелопаченных материалов, все это к чертям собачьим взлетело на воздух из-за. И из-за чего? Рядом, понуро шмыгая носами, топтались два главных виновника этого торжества, Федька и Гришка. Мои верные помощнички, первые ученики, на которых я такие надежды возлагал. Сейчас они больше походили на двух побитых щенков, все в саже, глаза красные. Федька только и делал, что всхлипывал, утирая грязным кулачищем очередную слезу, а Гришка мрачно ковырял носком сапога головешки. Тошно на них было смотреть, и жалко до одури. Сами-то чуть на тот свет не улетели, Орлов со своими ребятами их, считая, из самого пекла вытащил, полуживых, наглотавшихся дыма, оглушенных. «Ну что, орлы», — буркнул я, — «выкладывайте еще раз, все как есть, как на духу». Они переглянулись. Федька не выдержал первый, опять завыл в голос, да так, что воронье на ближайшей обгорелой березе и то шарахнулось. «Петр Алексеевич, родимый наш, прости ты нас, окаянных», — мычал он сквозь рев. «Бес попутал, мы ж как лучше хотели». Гришка, откашлившись, заговорил уже попонятней. «Мы, Петр Алексеевич, покуда вы в отъезде были, ну, это решили малеха того процесс ускорить, значится, с кислантами-то. Вы ж говаривали, де, ежели состав покруче заделать, да выдержать по доле, то порох злее будет. Ну мы и...» Замялся, слова подбирает. «Ускорить процесс, твою мать. Эти два балбеса, ни ухом ни рылом в химии реакций, в критических температурах и концентрациях, полезли своими ручонками шаловливыми в самое пекло. Улучшить собрались. Мы взяли кислантыну, серную да азотную, смешали их покруче, чем вы казали», — бубнил Гришка, уставясь в сторону пепелища. «И этой травы вашей туда от души сыпанули, чтоб пороху, значит, поболе вышло. А после оно как зашипит, как забурлит, дымина поперла желтая, едучая. Мы забоялись, водой плеснуть хотели, да где там, как жахнет». Я слушал их путанный, полный ужаса и раскаяния лепет, и злость потихоньку отпускала, а на ее место накатывала какая-то свинцовая усталость. Ну что толку сейчас орать да руками махать? Цех не вернешь, время вспять не вертаешь. Главное, эти два кадра живы, хотя и наглотались всякой гадости. А ведь я им 100 раз толдычил, как отче наш. Ни шагу от инструкций, никакой самодеятельности. Чуть что не так, немедленно все гасите, звать меня или Орлова. Так нет же, полезли, кулибины хреновы, хотели меня порадовать порохом мощным. Идиоты, только и смог выдохнуть я, когда они наконец заткнулись. Ну просто клинические идиоты. Вы хоть соображаете, что могли не только себя, но и всю усадьбу, всех людей тут к предкам отправить. Вы вообще в курсе, с какой дрянью вы игрались? Это же адская хреновина, которая ошибок не прощает. Я же сколько раз говорил, а, я махнул рукой. Они снова зашмыгали носами, виновато зыркая на меня. Мы боли не будем, Петр Алексеевич, слово даем. Не будем сказать-то легко, а толку-то с их не будем. До меня вдруг с какой-то пугающей ясностью дошло, что их преданности, природной смекалки, моих инструкций, которые я им неделями вдалбливал, всего этого катастрофически мало. Нужны мозги, системные знания, нужна железная дисциплина, вбитая с пеленок, нужно понимание, черт побери, сути процессов, а не тупая зубрежка делай раз, делай два. А откуда этому взяться? В этом времени, в этой стране, где наука только-только, как росток сквозь асфальт, лезла. Орлов-то со своими ребятами, конечно, молодец, периметр держал так, что мышь не проскочит. В этом-то я был спокоен. Вот только никакая охрана не спасет от дурости и раздолбайства, от этого вечного нашего авось. Я глянул в сторону Орлова. Тот мрачно оглядывал остов здания. Еще недавно мы говорили, что поможем фронту, ускорим победу. Кстати, в фронте-то тем временем дела вроде как налаживались. После Нарвы наши помаленьку шведов в Ингерманландии щемили, отгрызая 5 за 5 родную землю. Но Карлуша не из тех был, кто так просто поднимает лапки кверху. Огрызался, контратаковал, и каждый такой его выпад стоил нам кровищи. А значит, хорошее оружие и надежные боеприпасы, которые я тут колдовал, нужны были позарез. И что делать? Кажется, начинать, похоже, придется не с разгребания этих руин, а с куда более гиблой затеей, с перепрошивки мозгов, и своих собственных, и этим вот, орлам. Дня через 2, когда вонь пепелища уже не так била в нос, в Игнатовское пожаловал сам Яков Вильямович. Прикатил без лишней шумихи, в обыкновенной дорожной кибитке, а с ним, всего-то пара-тройка драгун для охраны. Видок у него был не ахти, под глазами тени легли. Мы с ним облазили все, что от моего порохового цеха осталось, одни головешки. Он только головой качал да языком цокал, а так, ни словечко. Видать, и его вся эта катавасия крепко приложила, ведь он, как-никак, был главным моим человеком при дворе, кто за меня перед государем ответ держал. Эх, капитан, ну и накуролесили тут твои орлы. Выдохнул он, когда мы присели в моей конторке. Тут и Любава тихонько шмыгнула, поставила перед нами жбан квасу и миску с сухарями. Убытку-то убытку сколько, а пуще всего, время упущено, оно ж нонче дороже злата всякого. Знаю, Яков Вильямович, знаю, я тяжко вздохнул и хлебнул квас. Кислющий, зараза, Федька с Гришкой, понятно, балбесы еще те, кто бы спорил. Но что-то как-то удачно все это. Брюс внимательно посмотрел на меня, отставив кружку. Куда гнешь-то, Петр Алексеевич, неужто думаешь, сие, а вы сами-то как считаете? Я бросил взгляд в окно. Сами же говорили, что сведения о моих разработках к шведам текут, что вода сквозь пальцы. А тут, нате вам, такое. Вся Россия осталась без цеха, где вот-вот должны были гнать порох, который бы всю войну с ног на голову поставил. Что-то уж больно удачно все сложилось, не находите? Яков Вильямович нахмурился, побарабанил пальцами по столешнице. В глубине души я понимал, что здесь банальный человеческий фактор. Но вдруг у меня потребуют убрать единственных толковых, инцидент все же подчеркивает их желание помогать, и преданных мне людей. Пусть лучше в своей вотчине мышей ищут. Политика, чтоб ее. Да уж, случай в нашем деле, вещь редкая, особливо когда они не другу нашему так кстати приходится. Да только ученики твои сами во всем повинились, от слов своих не отпираются. Аль думаешь, их кто умаслил? Пристращал, златом прельстил, да кто ж знает, я только руками развел, всякое может статься. Парни-то они простые, отсохи, запросто могли на чью-то дудочку сплясать. Какой-нибудь хмырь им напел, дескать, усовершенствуйте процесс, так и барину угодите, и сами в героях ходить будете. А чем это усовершенствование на деле выйдет, у них и мыслей не было, хотя клянутся, что не было такого. Брюс снова задумался, упершись взглядом в окно, где виднелись черные руины. «Караул у тебя тут, спору нет, справный, Орлов, калач тертый, у него и комар носа не подточит», — протянул он задумчиво. «Стало быть, ежели кто и подгадил, то действовал хитро, не нашинскими методами, через молву какую, через людишек пришлых, торбохватов каких, что твоим работникам на ухо нашептать могли». Либо он замолчал на миг, и голос его сделался глуше, либо весть ушла из самого Петербурга от тех, кто ведал о важности трудов твоих, о том, как далече ты в них продвинулся. Вот-вот, искать надо мышей у себя, а здесь со своими ребятами я сам разберусь. Он помолчал, потом добавил, будто рассуждая: «Дошли до меня слухи, Петр Алексеевич, что незадолго до сей оказии государь имел беседу долгую и подробную с Мартой Скавронской, и в той беседе он, по обычаю своему, на похвалы тебе не скупился, баил и про диковины твои в Игнатовском, и про порох новый, и про ружья доселе невиданные, так расписывал, что у иного бы дух перехватило. Марта Скавронская, будущая императрица, что-то не туда разговор ушел, или действительно она причастна к утечке информации? Да нет же, не может быть, она не глупая, обаятельная, да и на Петра влияние у нее, а вого, только вот сама-то она из простых, в государственных делах, а уж тем более военно-технических, не в зуб ногой. Стало быть, думаете, Яков Вильямович, что ноги оттуда растут?» — спросил я, пытаясь разложить по полочкам новые данные. «Одно дело, с явным врагом воевать, со заграничными шпионами, и совсем другое, когда крыса в своем же доме завелась, еще и под самым носом у государя. Я токмо факты складываю», — Брюс опять отхлебнул из кружки. «Но то, что свиньи позволительно много знают о наших делах тайных, это уж как пить дать. И пожар в Игнатовском, ты прав, им дюжи на руку. Но мы уже найдем скоро мышь амбарную, что зерна на сторону таскает. Но вести себя как медведь в берлоге, негоже. Надобно всю кодлу разом прибыть. Дело сие щекотливое, сам разумеешь, но да нельзя нужное». Я кивнул. «Щекотливое, это еще мягко сказано. Тут одно неверное движение, и сам под раздачу попадешь. Несмотря на всю эту круговерть со шпионами и подозрениями, жизнь-то шла своим чередом, и рассиживаться было некогда. Как ни крути, а мой новый порох стране был нужен позарез, да еще и вчера. Царь-батюшка, когда ему Брюса ЧП доложил, на орехи мне не дал. Видать, Яков Вильямович как-то сумел ему втолковать, что дело тонкое и что у меня там свои мысли на этот счет. Вместо этого прилетела короткая, но четкая указявка: срочно все поднятия с двойной опаской, за счет казны. Первым делом я, само собой, засел за чертежи нового цеха. Старый-то, который хотя и строил его по тогдашним моим понятиям, все равно был с косяками, которые в ходе эксплуатации вылезли наружу. Новый цех я решил не одной громадиной сооружать, а разбить на несколько отдельных домиков, чтоб друг от друга подальше, и каждый под свою задачу. Один, чтобы целлюлозу готовить, другой, не травать, третий, промывать да устаканивать, а сушилки, так вообще на куличке, за валом земляным. Стены все, из камня и кирпича, если раздобуду столько, а не из дерева, как прошлый раз, нафиг. Вентиляцию, по уму, с трубами высоченными, чтобы никакая гадость не застаивалась. Ну и, ясное дело, правила безопасности, чтобы на каждой стене висели и чтоб каждому работнику в башку вдолбить, как отче наш. Хорошо, что читать-писать умели почти все мои работники. Эта адская смесь ошибок не прощает, а я не собирался второй раз на те же грабли наступать, хватит уже. Но главный вывод, который я сделал из всей этой ситуации, был даже не про технологию, а про людей. Федька с Гришкой, при всей их природной смекалке, были исполнителями. А для такого опасного дела, как бездымный порох, этого было мало. Нужны были люди с головой, обученные азам наук, которые бы понимали, что к чему, а не тупо по бумажке делали. И где таких откопать в России начала 18 века? Да раз-два и обчелся. Вот тут-то меня и осенило. Идея сначала показалась какой-то дикой, но чем больше я ее крутил в голове, тем яснее становилось, одеваться-то некуда. Надо было свою шарашку по подготовке кадров мутить, что-то типа ПТУ или, если уж губу раскатать, какой-нибудь не при моей этой инженерной канцелярии. Вспомнилось, как я на Охтинском заводе, по сути, на коленке обучал своих учеников. Но там это было больше от безвыходности, а тут нужен был системный подход. Я засел за бумаги, прикидывая, кто мне нужен. Во-первых, умники, которые владели языками, немецким, голландским, а то и латынью какой, книжки заморские технические переводить, всякие там мануфактуру ставы, чертежи. Без их опыта мы бы велосипед изобретали, а время-то поджимает. Во-вторых, чертежники, которые могли и подправить чего, и деталировку сделать, даже не представляю, где таких искать. В-третьих, башковитые мастера из разных цехов, слесари, столяры, литейщики, кузнецы, кто готов учиться новому, осваивать хитрые станки и технологии. Ну и, конечно, молодняк с огоньком в глазах, может из семинаристов или из дворянских недорослей, кто не боится руки запачкать и тягу к знаниям имеет. С этим списком я и поперся к Брюсу. Яков Вильямович выслушал меня, покрутил в руках мои каракули, хмыкнул в усы. «Затея твоя, капитан, велика, не скрою», — проговорил он. «И хлопот с ней будет, не оберешься. Но, по делу-то, ты прав. Без своих ученых людей мы каши не сварим. Одними немцами сыт не будешь, да и не на всякую нашу нужду их сыщешь. А коль сыщешь, втридорого платить станешь, да еще не ровен час, все ли хитрости свои покажут. Пособлю, чем смогу, людей поищем, и в разряде поспрошаю, и по монастырям клич кликну, авось, и из-за моря океана кого сманим, из тех, кто не шибко родовит, да головаст». И все завертелось. Пока в Игнатовском нанятые артели разгребали завал и клали фундаменты под новые корпуса, я как угорелый мотался между усадьбой и Питером, выискивая будущих академиков для своей инженерной конторы. Брюс слово сдержал, народец помаленьку стал стекаться. Были тут и бывшие приказные крючкотворы, которые и по-немецки шприхать могли, и парочка толковых ребят из навигацкой школы, которым на одних морских картах уже скучно стало, и несколько мужиков с Охты, которых я еще по старой памяти заприметил, головастые и до нового охочие. Даже один бывший священник отыскался, у которого, как оказалось, талантище был от Бога к чертежам да к этой самой перспективе, вот кого не ожидал найти. Собрав всю эту разношерстную братью, я стал прикидывать, чему их учить. Ясное дело, никаких университетов я им тут создать не мог, да и на кое оно сдалось. Главное, дать им базу, фундамент, который они потом сами могли на нем что-то строить. Арифметика с геометрией, без этого никак. Начальные понятия по физике, особенно по механике и оптике, чтобы дотумкали, как станки устроены, как ядра летают, как эти подзорные трубы работают. Азы химии, так, по-простому, для наших нужд, чтобы те же Федька с Гришкой примерно понимали, хотя им-то я все уже рассказывал, а оно вон как вышло, что там с чем реагирует и от чего оно грохнуть может. Ну и, само собой, черчение, чтобы могли любую конструкцию на бумаге грамотно нарисовать, со всеми размерами, допусками и разрезами. Царь, как прознал про мои академические выкрутасы, сначала бровь поднял, но дал добро и даже деньжат из казны велел отстегнуть. Мало, правда, но думаю, одни самовары уже окупили мои хотелки. Он подгонял, армия пушки новые ждет, шведы могут зимой нагрянуть, а мы должны быть во всеоружии. Время-то играло не за нас. Правда, гнать лошадей в таком деле, как выковать новую техническую элиту, это еще хуже может аукнуться, чем недавний бабах в Игнатовском. Тут надо было без суеты, шаг за шагом, кирпичик к кирпичику, строить фундамент для будущих побед. Ведь я мог не заморачиваться с сумкой и сделать простейшее ружье под черный порох, без всяких новшеств. Это бы выиграло с десяток лет, а то и больше. Но бездымный порох и мое ружье – это шаг навек вперед. Даже если враг украдет секрет бездымного пороха, то столкнется с проблемами масштабирования, а тут я мог победить. Уж мое-то послезнание играло на меня. Дни неслись как угорелые. Я, помимо того, что рулил стройкой да в Питере со своими новоиспеченными академиками возился, умудрялся еще и выкроить время просто пошататься по Игнатовскому. Именице-то мне отвалилось нехилое, хотя и не золотые горы, леса, перелески, пустоши, да несколько деревенек с пашнями, которые по старинке обрабатывали замшелым трехпольем. И вот, пялюсь я на эти тоскливые поля, уже подмороженные, и все чаще ловлю себя на мысли. Порох порохом, пушки пушками, а без нормальной еды и сытого солдата хрен ты какую войну выиграешь. Вид выжженной земли, как ни странно, не вгонял в тоску, а наоборот, какие-то дельные мысли наталкивали, про плодородие, про то, как эту северную, не особо-то щедрую землю заставить давать больше. В памяти всплывали какие-то ошметки знания из прошлой жизни, про агрохимию, статейки про севообороты, дедовские байки, как они там у себя в деревне урожайность накручивали. И чем больше я про это думал, тем крепче становилась уверенность в том, что и здесь, в этом застрявшем в прошлом сельском хозяйстве, можно и нужно много чего поменять. Первое, что просто напрашивалось само с собой, это допотопное трехполье. Пар, озимь, яровые, и так из года в год, из века в век. Земля выдыхается, урожая, кот наплакал, да и то, если с погодой подфартит. А ведь есть же четырехполка, с кормовыми травами, которые и землю удобряют, и скотине корм, а значит, и навоза больше, самого что ни на есть ценного удобрения. А если еще бобовые намудрить, которые азотом почву пичкают, да тут же целая революция в сельском хозяйстве может случиться. Да, знаний у меня никаких по сути, только общие сведения, зато какие, революционные. Ну и, конечно, картоха, земляные яблоки, как их тут кое-кто называл. В Европах-то ее уже вовсю трескали, а здесь, диковинка заморская, которой разве что царский стол украсить. А ведь это, второй хлеб, сытная, урожайная, неприхотливая, растет там, где рожь или пшеница путного колоса не дадут. Одна только эта картошка, если ее массово сажать, могла бы проблему голода решить, которая то и дело тут высовывалась в неурожайные годы, да и солдатский паек можно сделать куда разнообразнее и питательнее. Я, конечно, помнил и про картофельные бунты, которые в России позже случались, когда народ, по дремучести своей, пытался жрать ядовитые ягодки вместо клубни или просто не знал, как ее готовить. Значит, тут нужна была грамотная пиар-компания, показать, рассказать, научить. Мысли эти не давали покоя. Не откладывая в долгий ящик, я поперся к Брюсу с очередной нестандартной просьбой. Яков Вильямович, попривыкший к моим закидонам, только тяжко вздохнул, когда я его попросил достать из Голландии или из немецких земель несколько мешков сортовой семенной картошки. «Тебе что, Петр Алексеевич, пороха не хватает?» – усмехнулся он. «Решил еще и в огороднике податься, аль для царского стола какую диковину вырастить надумал, и для царского стола, Яков Вильямович, если уж на то пошло, сгодится», – ответил я серьезно. «А главное, для дела государственной важности. Если получится эту культуру здесь привить да народ научить ее по-человечески возделывать, то о многих проблемах с провиантом можно будет забыть, и солдаты сыты будут, и в деревнях голода поубавится. Сами же говорили, что это политика, надо удивлять государя». Брюс хмыкнул. «Что ж, мысль твоя, капитан, не лишена смысла, пока ты никогда не ошибался в своих прожектах», проговорил он, немного подумав. «Провиант для армии – это сейчас важный вопрос. Попытаю счастья, раздобуду твои земляные яблоки. Только ты уж гляди, не потрави народ по незнанию, а то вместо благодарности бунт схлопочешь. Митрополиту только дай повод тебя пощипать». После взрыва опять шум поднялся в церковной епархии.